Преодоление. Чужая ночь и желтый дом без стен, едва знакомый и чужой совсем. Он ищет ключ в своем чужом пальто. Он входит внутрь. Кто ты? Я никто. Чужой подъезд проглатывает дрожь. Он ищет ключ, но не находит нож. Подъезд все уже, воздуха так мало. Он, втискиваясь, произносит: «Мама!» На желтом этаже все дети спят. Он ищет ключ, ну где же этот гад? «Дай мне пройти, мне душно, сбрось пальто». Он обернулся. «Кто ты? Кто, кто, кто?» Внезапный свет, он маленький, он плачет. «Все хорошо, у вас родился мальчик».